том-то и дело, говорит, что нет. Так в чем дело, говорю, значит, мужа любит? Да нет, говорит, совсем не в этом дело. Тогда в чем? Видишь, как этот мужик любезничает с мужем этой красули? Ну, так вот, говорит, у них любовь. Как? Не верю я своим ушам в прямом смысле. Да, говорит, в самом прямом. Я сначала удивился, а потом обрадовался. Я забыл сказать, что одна из этих дамочек, а именно фиксатая, была женой второго мужчины. Но я сам не сразу узнал об этом. До того они в разные стороны глядели. Если так, говорю, выходит, что жена этого типа и красуля свободны. В том-то и дело, говорит, что не совсем. Как, говорю, они верны своим мужьям, зная про такое. Да не в этом дело, говорит, они сами влюблены. Тут у меня голова пошла кругом. Да в кого, говорю, они влюблены, в тебя, что ли? Нет, говорит, гораздо хуже. Так в кого же? Они, говорит, только ради бога не выдавай меня, влюблены в хозяйку дома. Я с ума схожу. Как так, говорю, в прямом смысле? В самом прямом, отвечает. Ну, а хозяйка, говорю, что? В том-то и трагедия, что хозяйка их не любит. Какая же это трагедия, говорю, молодец, настоящая баба. Нет, говорит, трагедия, потому что они в нее влюблены, а она их не любит. Я с ума схожу, но что делать? Сажусь на свое место, потому что тамада должен стол вести, но куда вести? И главное, кого вести, ничего не понимаю. Ну, налил я себе полбокала водяры, чтобы очухаться немного от этой симфонии. Немножко прихожу в себя и соображаю, значит, думаю так. Что мы имеем на сегодняшний день? Красуля отпадает, эта женщина отпадает, остаются грустящие мадам и хозяйка дома. Но хозяйка не позволила за собой ухаживать, а наоборот предложила ухаживать за одной из своих подруг. Но две подруги из трех отпадают по независящей от меня причине, значит, остается грустящая мадам. Не так много, но и не так мало, если умело взяться. Я постепенно перекантовываюсь на нее, а когда начинаются танцы и шманцы, приглашаю ее. Хорошая женщина, но почему-то грустит все время. Во время танца слегка ее так прижимаю, чтобы она меня хоть немного почувствовала, но вижу, чувствовать меня не хочет. Как только начинаю зажимать, твердеет, как доска. «Отчего вы такая грустная, мадам?» — говорю. «Ах, — говорит, — не спрашивайте, у меня такое горе было, такое горе!» «Какое горе, мадам?» — говорю я ей. «Помогать в горе — это моя вторая профессия». «Нет, — говорит, — никто не может мне помочь. У меня любимый муж умер». «Когда, — говорю, — это несчастье вас постигло?» «В прошлом году, — говорит, — мадам, — говорю». В наше время приятно видеть женщину, которая так убивается по своему покойному мужу. Таких женщин, во всяком случае, в ближайшем окружении нет. Но вы еще молоды, еще красивы, и не надо замыкаться в горе. Чуть-чуть расслабьтесь, и вам легче будет. Если б вы знали, — говорит, — какой это был человек. И, оживляясь, начинает рассказывать про своего мужа. А оказывается... Он был самый справедливый прокурор, самый честный человек и самый хороший семьянин. Наверное, так оно и было. Но зачем мне это все рассказывать? У меня совсем другие мысли в голове. Я сам мужчина, слава богу, с достоинствами, и у меня свое самолюбие есть. Нет, думаю, надо попробовать снова перекантоваться на хозяйку. Здесь номер не проходит. А между прочим, как только она заговорила про своего мужа, лицо ее оживилось, глазки заиграли так, что даже со стороны все заметили. «Ваш друг просто чудо», — говорит хозяйка Кэпу, и как-то странно смотрит на меня. Наконец ему удалось развлечь мою милую соседку. Эта женщина, оказывается, жила рядом с нашей хозяйкой. И хозяйка, танцуя с Кэпом, заметила, что моя партнерша здорово оживилась. Но то, что она оживилась, вспоминая своего умершего мужа, этого она не знала. А я думаю, чего это она на меня так странно посмотрела? Может, клеится? Снова садимся, снова беру в руки застолье, кушаем, пьем, шутим, и вижу, хозяйка на меня как-то странно поглядывает. И когда я начинаю шутить, первая смеется, а прокурорша опять погрустнела.